Влагалище. Вагина. Влагалище представляет собой мышечную, высланную изнутри слизистой оболочкой трубку длиной 8-10 см. Верхним концом оно охватывает шейку матки, идет вниз спереди, по пути пропадает мочеполовую диафрагму и открывается отверстием влагалища в щелевидное пространство между малыми половыми губами. Отверстие влагалища у девственниц прикрывает по краям складка слизистой оболочки, девственная плева, хумен. При первом совокуплении девственная плева разрывается, из поврежденных сосудов происходит небольшое кровотечение. Обычно сохраняются остатки от разорванной плевы, лоскутки девственной плевы, корункулая хуменалис. Впереди влагалища находится мочевой пузырь и мочеиспускательный канал, а позади прямая кишка. Влагалище сплющено в передне-заднем направлении, поэтому на нем различают передние и задние стенки, которые прилежат друг к другу, ограничивая щелевидную полость. Между стенками влагалища и влагалищной частью шейки матки имеется углубление, свод влагалища. Задний его отдел глубже переднего. В акушерстве свод влагалища подразделяют на передние, задние и боковые своды. Слизистая оболочка влагалища покрыта многослойным эпителием и образует сатиричные складки, называемые влагалищными. Ругае вагиналис. На передней и задней стенках влагалища эти складки образуют возвышения, передние и задние столбы складок. Колумнае ругарум. Мышечная оболочка влагалища состоит из гладкой мышечной ткани и вместе со слизистой оболочкой легко растяжима. Кнаружи от мышечной оболочки находится соединительная ткань, которая связывает влагалище с соседними органами. Верхний отдел задней стенки влагалища покрыт брюшиной. При совокуплении во влагалище изливается семенная жидкость. Отсюда сперматозоиды перемещаются в полость матки через канал шейки, а из нее в маточные трубы. Во время родов влагалище является родовым путем, по которому плод из матки выходит наружу. Воспаление влагалища – кольпит, от греческого – колпос – влагалище.